говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 12 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Арцахском госуниверситете презентован перевод книги Серо Ханзадяна «Андроник». Организация Захела Траст направит $1.5 миллиона на разминирование территории НКР. В Баку закрыли кафе из-за подозрений в покровительстве армянам. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил поселение Алашан и село Талыш Мартакирского района. Президент ознакомился с реализованными в селе работами, встретился с жителями. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся хода программ, направленных на улучшение социально-бытовых условий талышцев. Затем Баку Саакян провел рабочее совещание, дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ. Президента сопровождали исполняющие обязанности премьер-министра Республики Арай Карацунян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян принял министра территориального управления и развития Армении Давида Локяна. На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия двух армянских государств в соответствующих сферах. Рад, что незаконно лишенный свободы и осужденный человек вернется домой. Об этом заявил омбудсмен НКР Рубен Меликян, коснувшись помилования осужденного в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина. Напомним, ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании Александра Лапшина, в соответствии с которым Лапшин освобождается от отбывания в Азербайджане оставшегося срока наказания. Делом Лапшина Азербайджан явно преследовал цель сократить посещение иностранцами Арцаха, ограничить международное освещение проблем граждан НКР, но эта попытка провалилась, отметил Рубен Меликян. Отметим, в декабре прошлого года стало известно о том, что российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина задержали в столице Беларуси по запросу Азербайджана, и Лапшин был внесен в так называемый черный список МИД Азербайджана за посещение Нагорно-Карабахской республики. Конгресс США одобрил инициативу конгрессмена Дэвида Валадао, согласно которому британская неправительственная организация The Hello Trust направит дополнительные средства Арцаху $1.5 миллиона на разминирование территорий сел и земельных участков НКР. Об этом сообщается на сайте Армянского национального комитета Америки. К сожалению, семьи, проживающие в Арцахе, ежедневно находятся под постоянной реальной угрозой подрыва на минах. Надеюсь, что до 2020 года работы по разминированию Арцаха будут завершены, и население НКР будет жить без страха, отметил конгрессмен США Дэвид Валадао. В свою очередь представитель республиканцев Жаклин Спеер отметила, что эта скромная сумма имеет решающее значение как для физического, так и для психического здоровья жителей Арцаха. Это также свидетельствует о твердой позиции нашего правительства по обеспечению мира и благополучия Арцаха, отметила она. Ровно 4 года понадобилось переводчице Шохри Камирханян для перевода изданного в СССР с 10-летней задержкой романа Серо Ханзадяна «Андроник». По согласованию с ректором Арцахского госуниверситета Мануш Минасян и по приглашению доцента кафедры истории Аревик Петросян, книга была презентована на ряде курсов «Альма-Матер». Шохри Бабкиновна, хотелось бы поинтересоваться, когда вы начали свою переводческую деятельность? Это очень интересно. Когда я стала переводчицей, потому что сама я по специальности своей архитектор и совершенно далека от переводческой деятельности, от литературы, литературной деятельности. Но бывают моменты, когда человек сам для себя открывает какие-то неизведанные глубины своей души. И это все взаимосвязано. Наверное, это где-то даже предопределено заранее. Ну и хотелось бы узнать еще, когда когда вы обрели, нашли для себя Серо Ханзадяна и как появилась вообще книга «Андроник»? Когда я зашла как-то в магазин книжный и увидела, что книги уже не нужны, они на полу все. Весь этот магазин собирались в те темные годы закрыть. Это был нонсенс, это было кощунство. Я так кинулась, чтобы собирать. И первое, что мне в руки попалось, это книга «Андроник». «Андроник» в переводе на русский «Первенец». Можно ли утверждать, что это ваша первая переведенная книга? Да, так совпало. Конечно, вы очень остроумно это все замечаете. Да, «Андроник», но это имя в каждом из нас, в каждом армянине вызывает, наверное, трепет. Это для нас кумир. И вдруг только имя у меня вызвало вот такую реакцию. Я забрала эту книгу и принесла домой как что-то такое, которое я спасла. Прошли годы, но я решила, ну, спасла книгу, она лежит. Я решила ее прочитать, потому что я работала тогда в Спитаке, создала детский центр. После землетрясения занималась детьми, собрала там ребятишек, и мы решили такую программу осуществить, чтобы воспитать детей из Спитака, чтобы в будущем они стали строителями своего города. И с самим мастером Серо Ханзадяном вы были знакомы? Нет, потому что дальше, когда я действительно прочла эту книгу, я поняла, как она важна для нас, и я решила использовать мои знания русского языка. Тот багаж, который я получила в течение жизни, я много литературы прочитала, современной, зарубежной и так далее. Тогда было очень модно читать все, что попадалось под руку. И вот это мне помогло, наверное. Я решила все мои знания использовать для того, чтобы довести эту книгу до русскочитающего армянина, который в Москве, в России очень много. Но я знаю, что они большие патриоты, и им нужно было, наверное, все узнать о нашем герое. К сожалению, книга издана ограниченным тиражом 400 экземпляров. Шогик Амирханян убеждена в необходимости переиздания как перевода, так и оригинала романа «Андроник». Я хочу, чтобы мы не только читали, анализировали, чтобы и в армии нашей, и солдаты, и это анализировали, выявили причины, как случилось, сколько героев. Но тем не менее, мы в это время, после Первой мировой войны, потеряли свою родину. Увлеченно рассказывала переводчица студентам-политологам о трогательных моментах судьбы Андроника, его клятве перед горой Арарат о том, что война его за свободу армянского народа не окончена, она продолжится до достижения полного освобождения. Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости, который, по мнению сторонников отделения автономного сообщества от Испании, позволит им провести плебисцит 1 октября. Правительство Испании считает его незаконным и оспорит документ в Конституционном суде. Законопроект был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством – 72 депутата из 135. В центре Баку закрыли кафе 26, располагавшееся рядом с парком Сахиль, бывший парк 26 бакинских комиссаров, из-за подозрений в оказывании покровительства армянам. Для этого на территорию даже прибыл глава исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов, который заявил, что открытие в центре Баку кафе с названием 26 неприемлемо. Пусть живущие здесь покровители армян поймут, что до тех пор, пока есть азербайджанский народ, сочувствующим дашнакам места в Азербайджане нет, сказал Абуталыбов. Он также сообщил, что данный объект будет закрыт полностью, а имущество конфисковано. По его словам, арендодатели и покровители объекта также будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом. Комментируя информацию в соцсетях о наличии на территории Сабучинского района улицы 26 бакинских комиссаров, глава исполнительной власти сообщил, что упомянутая улица уже переименована. И о погоде. В среду 13 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 15-19 тепла ночью, днем 24-29 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.